Глава четвертая. «А что было дальше?» — возбужденно спросил Луи, когда я рассказал ему историю о том, как на меня напал Винсент Рошфор. «Меня защитила магия медальона», — честно ответил я. «Которая дала вам иная?» — спросил Бриан, и я кивнул. «Дела...» — задумчиво произнес он и покачал головой. «Люк, вы не возьмете еще одну бутылочку?» Мой собеседник повернул голову к ларцу. «Или уже поздно, и вы...» «Нет, я еще никуда не собираюсь». Я поднялся из кресла и, подойдя к заветному сундучку и открыв его, посмотрел на содержимое. «Что вы будете пить, Луи?» — спросил я священника. «Там есть еще одна бутылка бренди. Называется «Черное месса», — ответил мой собеседник и хмыкнул. «Название, конечно...» Он сделал небольшую паузу, особенно учитывая, где мы. Он усмехнулся. «Но бренди что надо. Алкоголь же не виноват, что ему дали такое название». «И то верно», — кивнул я и взял бутылку, внутри которой был бренди черного, как сама ночь, цвета. Кроме самого напитка, я взял еще два чистых стакана, один из которых отдал Луи, а второй оставил себе. Наливать подобный напиток в те бокалы, где уже был другой алкоголь, было просто кощунством. «Значит, вас защитила магия, а багровый палач лишился памяти и магии», — спросил мой собеседник, когда бренди был разлито по бокалам, а я вновь сел в кресло. «Верно?» — кивнул я. «Я слышал, что им теперь занимаются лучшие доктора», — произнес Бриан. «И могу предположить, что воспоминания к нему вернутся. Но чтобы магия...» Он сделал глоток и задумался. «О таком я никогда не слышал». «Знаю», — сказал собеседнику. «Жозе Жумельяк мне говорил об этом». «А какая судьба постигла пленника?» — спросил Бриан. «Мы сдали его дознавателям. А что с ним будет дальше, я не знаю», — ответил я. «Да и на самом деле мне не особо интересно». «Хм, ясно», — ответил священник. «За столь ценного пленника вам явно полагается щедрая награда», — добавил он и улыбнулся. «Возможно», — я пожал плечами. «Во всяком случае, Жозе что-то упоминал об этом», — добавил я и попробовал бренди. И этот напиток тоже оказался очень вкусным. Если предыдущий алкоголь был сладким, то черное месса был, наоборот, очень терпким и имел легкую горчинку. Также бренди черного цвета имел легкий привкус чернослива и орехов. Признаться честно, второй напиток мне понравился еще больше, чем первый. «Вы, я смотрю, совершенно не алчный, дорогой Люк», — произнес Бриан, посмотрев на меня. «Так и есть», — спокойно ответил я и сделал еще один глоток чудесного бренди. «Деньги должны приносить пользу, а без нее это просто кругляши металла», — добавил я и посмотрел в окно. Там, к слову, уже светало. «Ого! Как быстро пролетело время!» — подумал я и зевнул. Это не осталось незамеченным Луи. Он встал из кресла. «С вами очень хорошо, дорогой Люк. Я бы с радостью беседовал с вами и дальше, но понимаю, что больше не имею права вас задерживать», — произнес он, и на его губах появилась грустная улыбка. «Я никуда не спешу», — честно ответил я. «Не, дорогой Люк». Мой собеседник покачал головой. «Вы молоды, и вашему организму требуется хороший сон. Плюс вы только недавно вернулись в свои владения. Я уверен, что вы еще как следует не отдохнули. Ну и, конечно, у вас есть свои дела. Та же встреча с юной маркизой». Упомянув Астрид де Бордо, настоятель церкви святого Густава нахмурился. «Я вас уже предупреждал по поводу этой девушки, но повторюсь. Будьте с ней всегда настороже, дорогой Люк. Несмотря на милое личико, эта женщина очень опасна. А еще опаснее она стала, когда ее брат умер, и она получила все наследство своей семьи». Бриан посмотрел мне в глаза. «Так что, повторюсь, будьте очень аккуратны при общении с этой маркизой и постарайтесь не говорить лишнего». «Хорошо», — ответил священнику с улыбкой. «Его забота не могла меня не умилять. Я действительно был симпатичен этому человеку, как, впрочем, и он мне. А вот с маркизой все обстояло ровно наоборот. Луи был прав. Эта женщина действительно была способна на многое. Это было видно по ее глазам, которые, как говорилось в моем мире, являлись зеркалом души». «Славно», — тем временем кивнул мой собеседник. «Когда я смогу увидеть вас в следующий раз?» — поинтересовался Луи. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Думаю, я загляну к вам, когда улажу большую часть дел в поместье», — добавил я, глядя на старика. «Хорошо». На губах моего собеседника появилась грустная улыбка. «Тогда не смею вас больше задерживать». Он подошел к двери, ведущей из кабинета, и открыл ее. «Да и мне уже давно пора спать», — добавил он и первым вышел в коридор, а я последовал за ним. «Вскоре мы оказались на улице. Я вас провожу до калитки, дорогой Люк», — произнес священник. «Перед сном полезно подышать свежим воздухом, особенно в моем возрасте», — сказал Бриан и улыбнулся. «Вы еще не так старый», — усмехнулся я в ответ. «Не льстите мне, дорогой Люк. Эх, мне бы парочку десятков лет скинуть и отправиться вместе с вами покорять проклятые земли», — мечтательно произнес он. «Думаю, вам и сейчас это под силу», — ответил я священнику. «Не, дорогой Люк, сейчас уже точно нет», — покачал головой настоятель церкви святого Густава, в голосе которого чувствовалась сильная грусть. «Хм, чего это он?» — подумал я, смотря на Бриана, который еще многим молодым мог дать фору. «Может, он чем-то болен?» — пришла мне в голову логичная мысль. Но спрашивать старика о своей догадке я не стал. Как минимум, это было некультурно. «Пойдемте». Луи взял меня под локоть и подтолкнул в сторону калитки. «Все, что вы рассказали мне, дорогой Люк, я сохраню в секрете», — добавил он, пока мы пересекали двор. «Я знаю», — ответила собеседнику. «Да и уверен, если кардинал ваш друг, то вы уже и так знали все то, что я рассказал», — добавил я, и на губах старика появилась лукавая улыбка. «Кто знает?» — он пожал плечами и усмехнулся. «Вот же старый лис». «Доброй ночи, дорогой Люк», — произнес он, когда мы оказались возле калитки. «И вам», — ответил я и вышел на улицу Сент-Эрена. Солнце успело обосноваться на небе, прогнав луну, и было уже светло. Хотя не сказать, что и тьма была мне помехой, так как благодаря своим особенностям в магии я мог видеть и в абсолютной темноте. Я обернулся и увидел, что Луи все еще стоит у калитки. Вежливо кивнув настоятелю, я собрался было отправиться в сторону своего поместья, до которого было рукой подать, когда цепкий взгляд заметил какое-то движение на колокольне церкви святого Густава. Там точно кто-то был. Вопрос лишь в том, был ли это звонарь, или это был кто-то другой. «Луи, во сколько в церкви звучат колокола?» — спросил я Бриана. Священник смерил меня удивленным взглядом. «Колокола?» — спросил настоятель церкви. «Они лет 10 как уже не работают», — ответил на мой вопрос Луи. «А что?» Он тоже повернулся назад и посмотрел на колокольню. «Черт!» — выругался я и сразу рванул обратно в сторону церкви, попутно концентрируя в теле магическую энергию и возводя магический доспех. «Люк, что вы?» Удивленный голос священника послышался за спиной, когда я с легкостью перепрыгнул ограду и рванул к колокольне, из которой был только один выход. Во всяком случае, я так думал, пока не заметил, как силуэт наверху засуетился и начал вести себя гораздо активнее. «Не сбежишь», — подумал я и хищно улыбнулся. Достав из рукава нож, схватил его обратным хватом и еще больше ускорился, заставляя тело и мышцы работать на пределе своих сил. Путь до колокольни не занял много времени, поэтому вскоре я оказался у двери, которая оказалась закрытой. Не проблема. Выбив ее ногой, начал быстро взбираться по лестнице и через пару секунд уже был наверху. Быстро оглянувшись по сторонам, я выругался. Никого. Я резко рванул к краю. Каким же было мое удивление, когда я увидел человеческую фигуру внизу. При этом никаких веревок, спущенных вниз на колокольне, не было. «Он что, спрыгнул?» — промелькнула мысль в моей голове. «Тут высота 20 метров, а то и больше». А тем временем фигура внизу начала удаляться. «Ну уж нет», — холодным тоном произнес я, и, сделав глубокий вдох, прыгнул вниз. Высота была большая, но магический доспех и тело, насыщенные магией, должны были уберечь меня от серьезных травм. Во всяком случае, будучи Василиском, мне приходилось прыгать из куда больших высот. Приземление вышло жестким, даже несмотря на то, что я все правильно рассчитал, даже несмотря на то, что я все правильно сделал. Кости предательски затрещали, но выдержали. Поэтому, не обращая внимания на боль, я побежал за тенью, которая уже успела отбежать от колокольни на приличное расстояние. «Не уйдешь», — процедил я сквозь зубы, и, рванув в сторону беглеца, начал насыщать метательный нож рыбку парализующим ядом. Мне не обязательно было догонять неизвестного, нужно лишь было попасть в него кинжалом, а яд сделает все остальное. Вот только беглец оказался слишком уж шустрым, и даже несмотря на то, что я был усилен магией, догнать его оказалось гораздо сложнее, чем я думал. «Черт!» — выругался я, когда, пробежав вдоль улицы, неизвестный свернул за ближайший дом, и я потерял его из виду. До угла дома, за которым скрылся беглец, я добежал за считанное мгновение. Но, выбежав из-за него, беглеца я уже не увидел. Я использовал магическое зрение, и быстро осмотрелся по сторонам. Никого. Нет, вернее, не так. Это был практически центр Сент-Эрена, и многие торговцы начинали свою работу с позаранку. Плюс в городе хватало богачей, у которых были слуги, поэтому, несмотря на раннее утро, людей на улицах уже было предостаточно. Но куда пропал беглец? Магическое зрение ничего не показало. Это означало, что человек, которого я преследовал, не был магом. Нет, этого просто не может быть. Обычный человек превратился бы в мясную лепешку, упади он или прыгни с такой высоты. Даже мне, будучи усиленным магией и под защитой магической брони, едва удалось избежать серьезных травм. Хотя, если подумать, то мой беглец мог быть простым человеком, но тогда у него должны были быть артефакты, и я бы их увидел при помощи магического зрения. «Черт!» — выругался я и, бросив на улицу последний взгляд, отправился обратно к Луибриану. Старику нужно было объяснить, что произошло на его глазах. «Да уж...» — я тяжело вздохнул и поплелся обратно к церкви. Давно от Василиска никто не уходил. Сент-Эрен, поместье семьи де Бордо. Астрид де Бордо сидела в гостиной и разбирала почту, которая за время ее отсутствия в Сент-Эрене успела прилично накопиться. Сейчас маркиза была занята тем, что делила письма на три раздельные кучки. Фух! Она тяжело вздохнула и потянулась. За своим занятием она провела больше 2 часов, но это стоило того. Поднявшись из кресла, она взяла самую большую стопку писем, после чего подошла к камину и бросила их в огонь. Все они были от потенциальных женихов, которые просто жаждали жениться на ней. Ведь, во-первых, она была очень хороша собой, а во-вторых, неприлично богата, благодаря смерти ее недалекого братца. О его преждевременной кончине Астрид, к слову, нисколько не жалела, но при этом оставить это просто так тоже не могла. Убили члена семьи де Бордо, и убийца обязательно должен был за это поплатиться. Вот только сколько бы она ни тратила золотых луидоров на то, чтобы выяснить личность убийцы, у нее никак не получалось докопаться до истины. При этом она всем своим нутром чувствовала, что к этому делу причастен молодой барон Кастельмар, который так, кстати, появился в городе в то же время, что и она. Когда с одной стопкой писем было покончено, маркиза вернулась к своему креслу и начала просматривать письма, которые для себя пометила как важные. И первым она решила посмотреть то, что было адресовано ей от главы семейства Рошфоров, который был очень дружен с отцом Астрид. Помнится, когда-то даже ходили слухи о том, что она станет невестой самого Винсента Рошфора, старшего сына Поля Рошфора. Разумеется, все это были лишь слухи, хотя пару лет назад Астрид, возможно, и не отказалась бы выйти за него замуж. Все же древний благородный род, да и сам Багровый Палач был совсем не дурен собой, а также был очень сильным магом. Их дети могли унаследовать силу его древней крови и тоже стать великими. Вот только сейчас Винсент Рошфор не представлял для Астрид ровным счетом никакого интереса. Лишившись своей магии, он теперь был для нее бесполезен. Да, при нем все еще оставались бесчисленные богатства Рошфоров, а также связи и громкая фамилия. Но все это у маркизы было уже и без замужества. При этом, если деньги и знатные фамилии ей достались от родителей, то вот связи она обрела сама. Открыв конверт, Астрид быстро ознакомилась с содержимым письма и усмехнулась. «Забавно», — буркнула она себе под нос. «Значит, теперь я уже их устраиваю как невеста», — добавила она и встала с кресла. Письмо от Рошфоров тоже отправилось в огонь. Разумеется, ни за какого Винсента Рошфора она выходить замуж не собиралась. Для продолжения рода ей нужен был сильный и здоровый мужчина. Плюсом ко всему, он точно должен был быть сильным магом. И Багровый Палач не проходил ни по одному пункту. Во всяком случае, сейчас. Подойдя к письменному столу, Астрид быстро написала ответ, в котором вежливо отказалась от полученного предложения. После чего хотела вернуться к другим письмам, когда ощутила в комнате чье-то присутствие. Маркиза резко обернулась назад и увидела рядом с большим панорамным окном, ведущим в сад, фигуру человека. «Я же просила так больше не делать!» — раздраженно произнесла девушка. Человек у окна усмехнулся и ничего ей не ответил. Он обошел ее стол вокруг и сел в кресло напротив Астрид, после чего закинул ноги на деревянную поверхность стола и смерил девушку надменным взглядом. «Сегодня я видел твоего барона», — произнес мужчина холодным тоном. «Кастельмара?» Маркизе с трудом удалось сдержать свои эмоции и сделать так, чтобы тон ее голоса прозвучал безразлично. «Ага», — кивнул ее собеседник. «Занятный он», — добавил он. «Зачем ты с ним встречался?» — спросила Астрид. «Я же сказала тебе, чтобы ты...» «Держался от него подальше. Да-да», — закончил за нее фразу собеседник маркизы. «И зачем тогда?» «Потому что захотел», — холодно произнес мужчина. «Есть проблемы?» Он посмотрел де Бордо в глаза, и по спине девушки пробежал табун мурашек. И это при условии, что она не дрогнула, когда была в застенках внутренней полиции кардинала Жумельяка, который лично беседовал с ней. Человек, напротив, очень пугал ее, но маркиза держалась. И держалась хорошо. «Так что тебе нужно?» — спросила девушка, взяв в руки ножик для писем. «Он!» — все в той же спокойной манере ответил ее собеседник. И внутри Астрид все похолодело. Она знала, что если кто-то интересует этого мужчину, то считай, он не жилец. «А зачем он тебе понадобился, Астер?» — спросила маркиза. И на лице ее собеседника появилась хищная улыбка. «Увидишь!» — ответил он, и в следующий момент растворился в воздухе, будто бы его тут и вовсе никогда не было.